Я был в замке Хартхайм. Это я просил Эбке показать тебе, если он их найдет, фотографии, перед тем, как тебя убить. Он сделал это? Да. Снова тишина. И опять послышался голос Штейра. Я не боюсь, Рэп. Что бы ты со мной ни делал? Прекрасно. Каким образом ты меня разыскал? Благодаря почтовой открытке, которую ты послал жене из Буэнос-Айреса, сообщая, что добрался благополучно. Однажды ночью я произвел у нее обыск, тогда я не обратил на открытку внимания. Но потом вспомнил о пьесе, что ты написал, той, чье действие происходит в Венеции. Одного из своих героев тоже звали Тарантелло, как и отправителя открытки. «Иметь литературные претензии небезопасно», — заметил Штейр. «У тебя в самом деле есть полотна Кле, Марка и Макке?» «Нет, во всяком случае нет с тех пор, как ты их украл. Иди в лифт, Эрих. Правый». «Все в Кордове, Рэп. Абсолютно все. Будь у меня время, я мог бы сделать, чтобы все вернулось к тебе законным образом. Иди. Если я умру, ты потеряешь все, Рэп. Все, что принадлежало твоему отцу, которого ты так любил». Четвертый выстрел заставил Диего Хаоса приподнять голову. Он увидел Штейра, который по-прежнему стоял, но скорчил гримасу от боли и удерживаясь лишь на одной левой ноге. Пуля раздробила правое колено. «Не старайся заставить меня просто пристрелить тебя, Эрих. Тебе это не удастся. Заходи в лифт». Штейр пошел, подпрыгивая на здоровой ноге и держась за стену. «Вы действительно говорите по-немецки?» Несколько секунд Диего Хаус даже не соображал, что вопрос обращен к нему. Он даже не попытался солгать. «Свободно», — ответил он, — «но я всегда ездил в Европу лишь для того, чтобы проверить, что там у дам под юбками». Он впервые увидел лицо человека, которого Штейр называл Рэп Климрот. Его черты были искажены пугающей гримасой ненависти и отвращения, но голос по-прежнему оставался фантастически спокойным. «Встаньте, пожалуйста, и подойдите сюда». Хаос поднялся с пола. Он увидел кабину лифта, которая сперва показалась ему ничем не примечательной. И лишь потом он заметил, что ее стенки были сделаны из блестящих стальных пластин, так словно нарочно забыли поставить прочную гарнитуру. И в кабине на уровне человеческого роста висели в ряд три фотографии. На всех был изображен один и тот же человек, который полз по полу. Наверное, в каком-то подвале, широко раскрыв рот, искореженный страданием. «Это мой отец, Йоханн Климрот. Смотрись в него, Эрих. У тебя будет на это время». Штейр вошел в кабину и упал на пол в углу. Он попытался, наверное, что-то сказать, но стальная дверь задвинулась, и щелчок замка заглушил его голос. В закрывшейся двери было сделано застекленное окошечко размером в две человеческие ладони. Очень скоро в нем показалось лицо Эриха Штейра. Хаос видел, как шевелятся его губы, производя неслышные звуки. «Как вас зовут?» «Хаос. Диего Хаос. Отойдите. Я не хочу причинять вам боль. Сядьте подальше вместе с другим человеком. Он вовсе не сторож и ни за что не несет никакой ответственности. Он ничего не знал о том, что я сейчас намерен сделать. Сидите оба смирно». Сказав это, Климрот принялся за работу. Из кабины запасного лифта он вытащил холщовую сумку и концы электроприводов. На секунду он замешкался. Его светлые глаза широко раскрылись. Губы дрожали, казалось, он сейчас расплачется.